Жан-Марк перенесся во времена Первой мировой войны. Вот он, кавалер ордена Почетного легиона, член нескольких административных советов, личный друг премьер-министра, потерявший в последние годы многих своих товарищей. Коллекция табакерок, два шедевра Ренуара, один Утрело и один Пикассо. Вполне насыщенная жизнь, кошмар. Жан-Марк откинулся на спинку сиденья. За стеклом, то погружаясь во мрак, то взрываясь фейерверками огней, неспешно проплывал Париж. На Елисейских полях, не доезжая до площади Согласия, Жан-Марк неожиданно попросил: «Остановите здесь, пожалуйста». Он вылез из машины, поблагодарил грузного мужчину с красным лицом, который тщетно попытался успеть открыть ему дверцу, и легким шагом направился в сторону дома. Рефлектор алым пятном светился в углу комнаты. Ночью волна холодного воздуха опустилась на город. Окна покрылись изморозью. Сквозь щели в двери внутрь пробирался ледяной воздух. Жан-Марк, чтобы было теплее, занимался в постели. На пижаму он натянул свитер. Его окоченевшие пальцы перелистывали отпечатанный на ротопринте курс по политэкономии. У соседей громко играло радио. Ничего не поделаешь, воскресное утро имеют право. Перейдя к новой главе, Жан-Марк услышал приближающиеся шаги. «Господин Аглетьер, господин Аглетьер!» Он узнал задыхающийся голос консьержки. Встав, он открыл дверь и спросил, что случилось. «Вас к телефону». Меньше месяца назад владелец дома установил у консьержки телефон. Но если принимать сообщения, та в исключительных случаях еще соглашалась, то подзывать жильцов к телефону отказывалась категорически. Видимо, сегодня у нее были веские причины изменить своим правилам. «Иду», — сказал Жан-Марк, накидывая домашний халат. «Кто меня спрашивает?» «Откуда я знаю? Но это срочно, очень срочно. Похоже, это вопрос жизни и смерти». Ужас сковал Жан-Марка. Он подумал об отце, о Франсуазе, Даниэле, Маду, обо всех, кого любил. Проскочив мимо консьержки, которая после подъема на пятый этаж все еще никак не могла отдышаться, он дрожащим голосом пробормотал «Спасибо, мадам», и выбежал на лестницу. Внизу он схватил трубку и с трудом выдохнул. «Да, я слушаю». Искаженный мужской голос откуда-то издалека продекламировал: «Разве можно быть серьезным, когда тебе 17, и когда на бульваре шумят зеленые липы? Кто говорит, что случилось?» — прошептал Жан-Марк. «Ничего серьезного», — ответил Жильбер. «Тогда почему же ты сказал? Она не хотела подниматься к тебе. Чтобы она согласилась, я придумал чрезвычайные обстоятельства». Успокоившись, Жан-Марк тут же разозлился. «Тебе не кажется, что это слишком?» Он не мог припомнить, чтобы вообще давал Жильберу свой телефон. «Ну как, вчера вечером ты нормально добрался?» — спросил Жильбер. «Превосходно. А сегодня, во второй половине дня, случайно, ты не свободен?» «К сожалению, нет, старина». «Жаль, а то у меня какая-то хандра». «Что-нибудь случилось?» «Да нет, ничего особенного, просто тоскливо, скучно, неинтересно. Ничего не хочется делать, словно навалился тяжелый груз. С тобой когда-нибудь так бывает?» «Бывает», — ответил Жан-Марк, «но я пытаюсь как-то с этим бороться, предпринимаю усилия». Подумав, он добавил: «Сегодня в 2 часа я встречаюсь с Валери, мы собирались пойти в Лувр. Хочешь, пойдем с нами?» «Ну уж нет», — воскликнул Жильбер. «Почему?» «Не хочу вам мешать».